Когда семя создано, практикующий почувствует, будто верхушка головы поднялась. Жужжание дракона и рычание тигра послышатся в ушах. Душа будет парить в облаках. Ученик возносится в пространстве и создает ветер чувством беспредельного блаженства. А затем он почувствует, будто лицо покрылось паутиной, или будто же его щекочет стая муравьев от лба до глазных впадин, щек, челюстей, губ и рта, вызывая непрерывное выделение слюны, которую нужно проглотить одним глотком. Теперь он не склонен открывать рот или двигать тело, впадая в состояние, в котором кажется, что ничто не существует, и даже нельзя найти собственное тело. Дыхание кажется остановившимся, а пульс — переставшим биться. Жизненность полностью развилась и выращивает бессмертное семя. Поэтому сказано, полнота жизненности заставляет практикующего забыть о еде. Если он будет продолжать есть на этом этапе, то отрицательные и положительные начала не будут истинными и будут возбуждать аппетит. В результате бессмертное семя не сможет образоваться из-за недостатков жизненности. Тренироваться нужно до тех пор, пока он не достигнет тишины и блеска своей духовности, которая, будучи полной, заставит его забыть о себе. Если жизненность полностью развилась и позволяет ему обходиться без еды, то он достигнет этапа постоянной тишины и блеска, при котором дыхание кажется прекратившимся. А полный золотой свет показывается, когда все различия перестанут возникать. Это предшествует достижению совершенной безмятежности. Это достижение отмечается вспышками между бровями и лунным светом, показывающимся во лбу, который навсегда остается там, если твердо решено придерживаться истинной духовности. Эти два проявления свидетельствуют о полном росте бессмертного семени. После этого практикующий должен воздерживаться от последующих чрезмерных излишеств, неблагоприятно воздействующих. Первое – ходьба на нерв, второе – состояние на кости, третье – сидение на кровь, четвертое – спанья на кровеносные сосуды, слушание на воспроизводящую силу, разглядывание предметов на духовность, разговоров на дыхание, размышления на желудок и сексуальных удовольствий на жизнь, еды на сердце. Короче говоря, все излишества очень вредны, и их нужно избегать. Во время медитации практикующий никогда не должен позволять возникать мыслям, которые приводят к вспыхиванию внутреннего огня. Ослаблять концентрацию, чтобы избежать снижения внутреннего огня. Смотреть на внешние предметы, потому что там будет блуждать его духовность, нанося ущерб бестелесной душе. Прислушиваться к посторонним звукам, поскольку это расстраивает воспроизводящую силу и наносит ущерб телесной душе. Быстро дышать, потому что такое дыхание рассеивается, им нельзя управлять. Нарушать ритм дыхания, просто потому что резкие внезапные остановки делают его слабым и охлаждают жизненное дыхание, а при неожиданном возобновлении оно нагревается, нанося этим вред бессмертному семени. Поэтому при возникновении мыслей практикующий должен применить внутренний огонь, который разгорелся бы, чтобы повернуть колесо закона, то есть направить его на микрокосмическую орбиту, чтобы изгнать эти мысли. Но он не должен никогда поворачивать его, если непостоянство концентрации ослаблено внутренней причиной, иначе можно повредить бессмертному семени. Глаза нужно закрыть и смотреть не на внешние предметы, а на белый свет, который появляется между ними. Такое смотрение будет правильным, если он возбудится сигналами от органов чувств и откроет глаза, чтобы посмотреть вокруг, то его концентрация и духовность распадутся, нанося вред бессмертному семени. Он же не должен слышать внешние звуки и голоса, потому что это может внести беспокойство не только в его сердце и тело, но еще и рассеять бессмертное семя.